Первая Маккавейская, глава 11. «Между тем царь египетский собрал многочисленное войско, как песок на берегу морском, и множество кораблей домогался владеть царством Александра хитростью и присоединить его к своему царству. Он пришел в Сирию с мирными речами, и жители отворили ему города и выходили навстречу, ибо дано было от царя Александра повеление встречать его, потому что он был тесть его». Когда же Птоломей входил в город, то оставлял войско для стражи в каждом городе. Когда приблизился он к Азоту, то показали ему сожженные капища Дагона и Азота и окрестные города разрушенные, и тела пораженные и сожженные во время сражения, ибо сложили их в груды по пути его. И рассказали царю о всем, что сделал Иоаннафан, жалуясь на него, но царь промолчал. Тогда вышел Иоаннафан навстречу царю в Иоппию с почетом, и приветствовали друг друга, и ночевали там. И шел Иоаннафан с царем до реки, называемой Елефера, и потом возвратился в Иерусалим. Царь же Птоломей владел городами на морском берегу до Селевки и Приморской, и составлял злые замыслы против Александра. И послал послов к царю Димитрию, говоря: «Приди сюда, заключим между собой союз, и я дам тебе дочь мою, которая имеет Александр, и ты будешь царствовать в царстве отца твоего. Я раскаюсь, что отдал ему дочь мою, ибо он старался убить меня». Так клеветал он на него, потому что сам домогался царства его. И отняв у него дочь свою, отдал ее Димитрию, и стал чужим для Александра, и обнаружилась вражда его. И вошел Птоломей в Антиохию. И возложил на свою голову два венца Азии и Египта. Царь Александр находился в то время в Киликии, потому что жители тех мест отпали от него. Услышав об этом, Александр пошел против него воевать. Тогда Птоломей выявил войско и встретил его с крепкою силой и обратил его в бегство. И убежал Александр в Аравию, чтобы укрыться там. Царь же Птоломей возвысился. Завдеил аравитянин снял голову с Александра и послал ее Птоломею. Царь же Птоломей на третий день умер, а оставшиеся в крепостях истреблены были жителями крепостей. И воцарился Димитрий в 167 году. В те дни собрал Иоаннафан иудеев, чтобы завоевать крепость Иерусалимскую, и устроил перед ней множество машин. Но некоторые ненавистники народа своего, отступники от закона, пошли к царю и донесли, что Иоаннафан облагает крепость. Когда он услышал об этом, разгневался и, поспешно собравшись, отправился в Птолемаиду и написал Иоаннафану, чтобы он не облагал крепости, а как можно скорее шел к нему навстречу в Птолемаиду, чтобы переговорить с ним. Но Иоаннафан, выслушав это, приказал продолжать осаду. Избрал из старейшин израильских и священников, решился подвергнуться опасности. Взял серебра и золото, одежды и много других даров, он пошел к царю Птолемаиду и приобрел благоволение его. И хотя некоторые отступники из того же народа клеветали на него, но царь поступил с ним так же, как поступали с ним предшественники его, и возвысил его перед всеми друзьями своими, и утвердил за ним первосвященство и другие почетные отличия, какие он имел прежде, и сделал его одним из первых друзей своих. И просил Иоаннафан царя освободить от подати Иудею и три области, и Самарию, и обещал ему 300 талантов. Царь согласился. И написал Иоаннафану обо всем этом письмо такого содержания. «Царь Димитрий, брату Иоаннафану и народу иудейскому радоваться. Список письма, которое мы писали о вас, Ласфену, родственнику нашему, посылаем и к вам, чтобы вы знали. Царь Димитрий, Ласфену, отцу радоваться. Народу иудейскому, друзьям нашим, верно исполняющим свои обязанности перед нами, мы рассудили оказать благодеяние за их доброе расположение к нам. Итак, мы утверждаем за ними как пределы Иудеи, так и три области – Аферму, Аферему, Лиду и Рамафем, которые присоединены к Иудею от Самарии и все принадлежащие всем жрецам их в Иерусалиме, за те царские оброки, которые прежде ежегодно получал от них царь, с произрастания земли из плодов древесных, и все прочее, принадлежащее нам отныне, из десятин даней, следующих нам, соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащим, все вполне уступаем им. И ничего не будет отменено из всего отныне и навсегда.